и многие другие. Следя за их взглядом, мы увидели то же самое, что видели и они. Сейчас я опять поймал себя на мысли, смущающей меня постоянно. Когда я разрушаю более или менее трезвое течение прозы, бросаясь в излюбленную область звуков и красок, то теряю в некоторых случаях чувство меры. Желание передать окружающим свое видение мира бывает настолько сильным, что требование соразмерности отступает перед ним. Вот и теперь я заговорил о закатах, тогда как мне нужно описать отъезд из Батума и бросить последний взгляд на этот необыкновенный и живописный город. Я давно заметил, хотя это очень субъективно, что при прощании с каким-нибудь уголком земли он появляется перед нами в самом превосходном и выпуклом виде, именно как пейзаж, освещенный последним светом вечерней зари. Так было и с Батумом. Мы с Фраерманом назначили уже день отъезда. Как всегда, при расставании, надолго, а может быть и навсегда, все в Батуме казалось сейчас милым, даже дождь и жирный дым наливных пароходов. Хмурая и теплая зима поселилась в порту. Иллюминаторы пароходов были освещены изнутри, будто во всех каютах горели елки. Море затихло после бури и сонно пело, задумчиво перебирая гальку. Свет воды был светло-серый, но удивительно теплый и прозрачный. Вся преувеличенность южных красок и несколько крикливый цвет моря исчезли и приобрели сдержанность. В красках появились новые сочетания, каких никогда не было летом. Однажды я видел, как в порт вползал заржавленный до красноты высокий грузовой пароход. По морю шла волна, и пена, облизывая борта парохода, тотчас таяла. Заходящее солнце светило угрюмо и низко. Соединение белой пены, рыжих бортов и красного солнечного пламени в стеклах палубных надстроек показалось мне одним из живописнейших зрелищ, какие я видел на земле. Солнце село, ветер, подернутый лиловым налетом, принес тишину. Только где-то далеко от порта она была украшена едва слышным пением сазандари. Когда последний луч падал на Батум, то город каждый раз казался нагромождением ржавого дымящегося железа, брошенного к подножию сумрачных гор. Никогда я не видел на батумском закате того знаменитого зеленого луча, о каком слышал много разговоров. Кстати, о нем писал Куприн. В последние дни я часто ездил на Зеленый мыс и в Чакву. В зарослях Зеленого мыса было просто жутко от обилия растительности. Казалось, что лавина листвы в конце концов остановит маленький дачный поезд с игрушечными открытыми вагончиками. В последний вечер все собрались у Синявских на Барцхане. Пришли Фраерман, Чачиков, Мразовский, Довгела, корректор Семен Акопович и Нирк. Люсьена жарила пирожки с камбалой, Чачиков принес гитару. Мы пели под нее множество песен, большей частью печальных, но они не вызывали у нас грусти. Очевидно, потому что Батум для нас всех, кроме Мразовского, был только почтовой станцией на той огромной жизненной дороге, какая еще лежала перед нами. Она звала нас дальше, сулила неожиданности, правда, туманные, но, безусловно, заманчивые. Новый труд, новые встречи, новые беды и удачи. Странно устроен человек. Несмотря на интересную жизнь в настоящем, мы жаждали будущего и без конца говорили о нем. Мы жили будущим. В настоящем и прошлом мы искали только доказательств неизбежного прихода этих будущих времен. Они придут, в этом мы были уверены, несмотря на то, что подчас жестокие препятствия задерживали их приход. Наутро, на закруглении железнодорожного пути у Зеленого мыса, в окна вагона широко сверкнуло Черное море, и у меня забилось сердце. Я расставался с морем надолго, может быть, навсегда. Но мои лирические и печальные размышления у окна вагона были прерваны внезапным яростным криком. «А ну покажи билет!» Я быстро обернулся. Позади меня стоял черный горбоносый человек с унылым лицом неудачника. На нем были пыльные черные галифе с оранжевым кантом, стоптанные чувяки, сиреневые носки. Чтобы они не падали, на ногах у этого странного человека пониже колен были надеты подвязки ярко-красного цвета. Позади этого человека стояли два ухмыляющихся солдата с винтовками в таких же сиреневых носках, чувяках и подвязках. Я молчал пораженный. Тогда унылый человек снова прокричал яростным голосом, но на этот раз уже покраснев от нетерпения: «А ну, покажи билет!»